Глава вторая. Сложный мир кошачьей коммуникации. Кошки – настоящие мастера коммуникации. В то время как люди обычно полагаются на словесную форму общения, кошки используют три формы коммуникации. Языковые системы запахов, жестов и звуков. Для территориальных животных, которые по возможности предпочитают избегать конфликтных ситуаций, максимальное владение разными коммуникативными средствами означает безопасность, а иной раз даже и сохранение жизни. Чем правильнее вы сможете интерпретировать язык взаимного общения кошек, тем более будете способны предотвращать их возможные междоусобицы. Я надеюсь, что вы также научитесь распознавать, кто из них порой оказывается обидчиком или обиженным, даже когда дело касается совсем маленького котенка. Чем больше вы будете понимать его, тем лучше это для вас обоих. Если ваш питомец слишком часто царапается или дерется, то, вероятнее всего, вы просто не воспринимаете неких сигналов, которые он вам подает. Собирайте информацию, и вы сможете избежать многих проблем. На заметку. Ваша интерпретация того, что кошка чувствует и сообщает, может быть весьма далекой от истины. Вы должны обращать внимание и на глаза, и на уши, и на усы, и на позы, и на звуки, и на окружающую обстановку.